Глава 41. Выбор. Выбравшись из перекрытого шоссе, Ван Чуан повел грузовик в зону парковки. Приехав домой, Ван Чуан побежал наверх, звать Лу Вэнь. Увидев запыхавшегося и взволнованного Ван Чуана, который торопил Лу Вэнь, остальные девушки забеспокоились и тоже спустились за ними. Спустившись, они увидели Юэ Джуна, Чияна и Цзэцэн У, лежавших в крови, и остановились в шоке. Они не могли поверить, что даже Юэ Джун был так жестоко ранен. Ведь он мог одной рукой сражаться с толпой зомби, другой рукой держать и читать книгу. Увидев окровавленного Юэ с гримасой боли на лице, глаза Лу Вэнь внезапно стали наполняться слезами. Она положила на него руки и сказала дрожащим голосом. «Братец Юэ, потерпи, сейчас я тебя вылечу». С утра она отдохнула и смогла восстановить часть МП. «Нет! Сначала вылечи Чияна!» Юэ зашелся в кашле. «Я в порядке!» Оттолкнув ее руки, непреклонно сказал Юэ. «Юэ, сначала нужно вылечить Цин У!» Чен Яо бросилась к нему. «Пожалуйста, Цин У первый! Ее травмы слишком серьезны!» Мощь охотника была намного выше силы зомби Л1, зомби силового типа. Всего лишь одним ударом охотник причинил так много повреждений Чияну и Цзэцэн У. Если они сейчас же не получат лечения, то они оба умрут. «Лу Вэнь, я стану перед тобой на колени, и я молю тебя, вылечи Цзэцэн У!» Чин Яо упала на колени перед Лу Вэнь и вцепилась в ее брюки, умоляя спасти ее подругу. Цзэцэн У рисковала жизнью, когда пришла в женское общежитие спасать Чин Яо. С тех пор они сильно сдружились. Чин Яо готова была сделать что угодно, лишь бы спасти Цзэцэн У. Лу Вэнь замерла в недоумении и посмотрела на Юэ. «Лу Вэнь, исцели сначала Чияна, а потом Цзэцэн У. Быстрее!» Юэ вытер окровавленный рот. Пока он говорил, приблизился скелет и отцепил Чин Яо от Лу Вэнь. Тем не менее, Чин Яо не успокаивалась, она плакала и умоляла. «Пожалуйста, Юэ, спаси Цзэцэн У!» Чин Яо пыталась выбраться из схватки скелета. «Я сделаю все, что ты скажешь! Я молю тебя, помоги Цзэцэн У!» У Лу Вэнь была способность малое исцеление, но ее показатель духа был слишком мал. С утра она восстановила немного маны, поэтому она сможет исцелить только одного человека. Она подошла к Чияну и, положив на него руки, активировала свой навык. После вхождения двух сгустков света в тело Чияна, его напряженное бледное лицо стало немного разглаживаться. «Спасибо!» «Спасибо!» Поблагодарила Джан Синь, одна из двух самых близких подруг Чияна, которая опустилась и стала ухаживать за ним. Лу Вэнь тихонько кивнула и усталым лицом посмотрела на Юэ. Затем заколебалась и посмотрела на Цзэцэн У и сказала. «Братец Юэ, мне не хватит маны, я не смогу спасти сестру Цзэцэн У!» Услышав слова Лу Вэнь, глаза Чин Яо наполнились бесконечным отчаянием. С лицом пепельного цвета, она посмотрела на Юэ и, больше не сдерживая слезы, громко зарыдала. «Юэ, сволочь! Ты последняя сволочь! Я не прощу тебя!» Глазами полными боли и отчаяния, она посмотрела на него. «Подлец! Почему ты не помог Цзэцэн У? Почему?» «Лу Вэнь, надень этот защитный костюм!» Юэ проигнорировал крики Чин Яо. «А потом, помоги Цзэцэн У!» Превозмогая боль от сломанных ребер, он начал снимать свой костюм второго уровня. Ван Шуан помог ему снять его и передал костюм Лу Вэнь. Защитный костюм второго уровня дает 5 пунктов ко всем характеристикам. Это даст Лу Вэнь недостающие 4 МП, необходимые для активации навыка малое исцеление. Надев этот костюм, Лу Вэнь вдруг почувствовала легкость во всем теле. Она сразу же подошла к Цзэцэн У и использовала на ней исцеляющий навык. После исцеления Цзэцэн У, которая раньше кашляла кровью, стала успокаиваться. Ее напряженное лицо также стало расслабляться. Теперь ее жизнь была в безопасности. Сняв свой костюм, Юэ сразу почувствовал недостаток 5 пунктов живучести. В костюме он еще мог двигаться. Но сняв костюм, его сразу же скрутила сильная боль. Каждый вдох отдавался болью в ребрах. «Возвращаемся в дом!» Сквозь зубы процедил Юэ и, опираясь на скелета, направился в дом. Чин Яо и другие девушки несли Цзэцэн У, которая была еще в состоянии комы. Чияна же тащили его девушки, Джан Синь и Ван Цянь. Что в действительности случилось? Как такое могло произойти? После того, как они вернулись в квартиру, Джан Ли обратилась к Ван Шуану, который был единственным не пострадавшим. Остальные, кто не ухаживали за пострадавшими, также посмотрели на него. Они хотели знать, кто или что смогло нанести такой урон основным бойцам их группы, и тем более сильнейшему Юэ Джуну. «После того, как мы нашли грузовики, Юэ сказал, что хочет пойти в центр и посмотреть на мост Лэйдян». С бледной улыбкой Ван Шуан рассказал все с самого начала и до конца. Когда они услышали, что охотник всего одним ударом отправил в полет и нанес такой урон и Чияну, и Дэсэн У, и скелету, и Юэ Джуну, они шокированно затаили дыхание. Каждая из них знала, насколько были сильны эти четверо. Если бы вместо них с ними столкнулись девушки, то они бы даже не успели понять, как они умерли. «Похоже, что там еще более опасно, чем где-либо еще. Если уж Юэ справился с ними с такими потерями». В сердце каждого в комнате снова начал заползать страх. Это был только третий день зомби-апокалипсиса, а Юэ уже был ранен. Причем ранен настолько, что не мог двигаться самостоятельно. Все были обеспокоены о будущем. В спальне Лу Вэнь с болью смотрела на мучения Юэ, который время от времени кашлял кровью, и дрожащим голосом спросила. «Братец Юэ, я сниму костюм, так что надень его обратно, хорошо?» «Нет! Пока не восстановишь 6 МП, не снимай костюм!» Закашлившись, он потом продолжил слабым голосом. «Если ты снимешь его раньше, ты испытаешь ментальный шок!» Несколько раз, закашлившись, объяснял Юэ. После снятия костюма он очень ослаб. Ему постоянно не хватало воздуха. «Хорошо, я не буду снимать. Не буду. Только не говори. Лежи!» Лу Вэнь со слезами на глазах смотрела на него и мелко дрожала, держа его за левую руку. Правая рука была сломана охотником, и сейчас она приобрела фиолетово-черный цвет. На нее даже смотреть было страшно. Юэ приказал скелету защищать вход в комнату. Он лежал в постели и задыхался. Он не мог даже поесть. Если бы он не добавил 4 пункта в живучесть после повышения, то сейчас он был бы, наверное, мертв. Уже почти стемнело, когда Лу Вэнь восстановила достаточно МП для активации навыка. Она тут же исцелила Юэ, после чего он смог заснуть, так как его отступили дикие боли.